Глава 14. О сколько нам мгновений чудных. «Нам там немножечко мучают!» Прохрипел я неожиданным свидетелем. Рыжеволосый покосился назад, не отнимая лезвия от моего горла. «И отрывают лапки!» «Это не ваш бой!» Послышался голос одного из викингов. Головастик развел руками, мол, вмешиваться не собирается. «И продолжайте, пожалуйста, не обращайте внимания». Однако от шпильки Юра не удержался. «Вы так разбрасываетесь репутацией, будто бы у вас бесконечный кредит доверия для всех и каждого. Встретимся на кладбище». «А вот это обидно было», — добавил я. Лезвие клинка вошло в горло, забивая его металлом и кровью. В глазах потемнело. «Что за дела, головастик? Какого хрена?» Меня оживило в кругу камней, метрах в 100 от шумного порога. Игнат и Стас были на берегу, и я под ёкающей боли в груди присоединился к друзьям. Ноги дрожали от слабости. Очень удивительная вещь в нервных расстройствах, когда тебя отпускает, ты реально забываешь, как плохо тебе было. Стирается плохое. Привыкаешь к нормальной жизни, и она действительно становится нормальной. Но рано или поздно психическая дрянь возвращается, и тебе тотчас кажется, что она никуда не уходила. Ты думаешь о том, как же плохо. Как всегда было плохо. Как всегда будет плохо. Так что, добравшись до товарищей, я первым делом сунул голову в ледяную воду, вымывая из головы лишние мысли. После чего мы молча сидели на берегу, глядя на то, как заскриптованная вода бьется о заскриптованные скалы. Слушали, как рокочут в заскриптованном течении заскриптованные камни. Как поют заскриптованные птицы. Река скатывалась в скалистый каньон. Воздух переполняла заскриптованная свежесть. «Спасибо», — сказал я товарищам. «Срезала репутацию?» «Да враждебный», — кивнул Игнат. «Надо было валить зодчую». Стас тяжело вздохнул, кинул камешек в воду. «Да, Егор, ваше решение меня очень смутило», — сказал Барт. «Очень неудобное оно оказалось». Я не ответил, потому что буквально сразу после слов Стаса в системном чате всплыло. «Сообщение из бастиона Месодельня. Поздравляем! Ваш отряд вступил в бой с детьми подземелий, охраняющими рудник Алых Кристаллов, и победил. Отныне рудник будет поставлять в Месодельню небольшое число Алых Кристаллов ежедневно. Ваш герой Райволк получил 10-й уровень. Ваши потери. Боевое братство Зодчий. 3 малыш и мастив Зодчий». Я отправил отряд назад в бастион, где уже ждала своего часа сестра. Кристаллы — штука полезная, потребуется для строительства. Я запихал в призыв существ еще одно боевое братство. Будем восстанавливаться. Жаль, что боем никак нельзя управлять. Надеюсь, резкая перемена карьеры у министреля Райволга не слишком сильно ударит по его рассудку. Был музыкант, затем раб, а теперь предводитель живых мертвецов. Некромант на минималках. Мне даже было интересно посмотреть, как паренек проходит через все это. Вдруг, как в книгах, у него глаза тускнеют, синяки под ними растут. В волосах проявляется седина, нос заостряется. Шутки становятся черными. Потом сагбенность, рваный плащ, в скрюченных пальцах вместо лютни посох с человеческим черепом. «Что ж с тобой сделал, проклятый шут, а?» Вслух же я сказал. «Потом спасибо скажете, когда будете умирать, и никто не сможет стакан воды подать. Бац! А Егорка вам ходячего мертвеца с кружкой пришлет. Стратегическое, так сказать, мышление. Хитрый план Лолушки!» Стас снова вздохнул. «Приближается», — сказал Игнат, встал с земли и отряхнулся. «Всадники, 5. «У меня из оружия только маска», — посетовал я. «И острый язык». «У тебя хотя бы маска», — поморщился охотник. У него во рту вновь была травинка. «А ты ведь курильщик, да?» — догадался я. «Бросил 17 лет назад», — ответил Игнат. Из соснового леска послышалось лошадиное ржание. Громко хрустнула сломанная ветка. Птицы тотчас притихли. «Господа!» — раздался голос головастика. Его силуэт показался среди пушистых ветвей молодых деревьев. «Давайте мы не будем тратить время на бессмысленные стычки!» Он выехал к холму с кругом камней. За шаманом показался призыватель, тоже верхом. Следом тянулась цепочка рысаков уже и для нас, видимо. У всех сидельные сумки. Я разглядел на черной кобыле с белой звездой во лбу притороченное щупальце повелителя. Мой убер. Точняк. «Подраться у вас возможность будет. Я убежден, что и причины найдутся. Просто прошу, господа, отложите». «Была задета часть предков, честь родного дома», — гордо ответил я. «Только кровью!» «Не знаю, что у тебя там было задето, Лолушка, но постарайся сдерживать свою агрессию. Она мешает жить», — без тени улыбки сказал Юра. «Твои ошибки плохо влияют на окружающих». «Но он же меня, пацана, при пацанах не пацаном назвал». Вяло промямлил я еще одну шутку из прошлого, но как-то она не очень зашла. «Драку я начал», — сказал Игнат. «Воу!» — удивился Головастик. «Экий казус вышел. Прости, Лолушка. Тогда к тебе, Кузьмич. Мы теряем время на каждой смерти. Их больше быть не должно». «Не видел другого выхода». Охотник подошел к коню. «Который мой?» Шаман ткнул пальцем в Пегова. «Допускаю, что его и не было, господа», — признался Юра. «Порука — это отлично, это благородно, но нужно думать о результате». Он продолжал себя убеждать, глядя, как мы экипируемся. «Я мог остаться, мог зачистить весь поселок. С трудом, но смог бы. Вот только, господа, в таком случае мы двигались бы дальше пешком, через враждебные земли. Мне нужен был торговец. Для вас же нужен был». Вороная кобыла глянула на меня натуральным волком. По-моему, даже и оскалилась. Топнула копытом. «Ш-ш-ш-ш», — ответил я ей. Осторожно протянул руку, стараясь не вспугнуть. «Блин, это ведь программа. Тупая программа. Почему она себя ведет так? Словно я какой ковбой из Йеллоустоуна. И она вольный и гордый находец, которого еще не объезжал никто». Лошадь застыла, вперив в меня глаз. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш